Глава 16. Своим кабинетом Веся выбрала расположенные на первом этаже комнаты, где раньше по очереди обедали и отдыхали маги, сторожившие зараженных. Чародеи магии поменяли цвет стены, принесли для княгини другую мебель, и теперь тут было светло и нарядно. В первой комнате стояли длинные мягкие диваны, и у одного из окон рабочий стол для Мелании, а во второй посредине гостеприимно расположились удобные кресла и столики с расставленными на них блюдами с фруктами и сластями. А под окнами в светлых вазах цвели пышные кусты комнатных цветов. И лишь на одном столике стояли письменные принадлежности для помощницы. «Зови!» Устроившись в кресле, кивнула Весе Мелании, и та тотчас открыла дверь перед первой девушкой, а сама уселась за столик и взяла в руки перо. «Как тебя зовут?» Приветливо спросила княгиня, рассматривая светловолосую, ладную девушку, настороженно следящую за ней голубыми глазами. «И не волнуйся. Должна же я знать, как к тебе обращаться?» «Нам помощница княгини бумаги дала, я могу показать», — потянулась к своему кошелю девица. «Не нужно, ты у нас в гостях, и это простое знакомство». «Тиса я», — тихо проговорила девчонка. «Сирота из Березовки. Есть тетка, но у нее своих 6 девчонок». «А читать ты умеешь?» «Нет». «Хочешь научиться? С завтрашнего дня чародей Савел будет учить грамоте всех, кто пожелает. Сегодня можешь подумать, и если решишься, приходи после обеда в большой зал. Первые уроки будут там. Иди. Пришли сюда другую девушку». Мягко улыбнувшись, отпустила гостью целительница, одновременно бросая в нее каплю силы с особым наказом. Девица облегченно кивнула и поспешила покинуть кабинет, и не догадываясь, что теперь она под охраной крохотного магического создания, которое никому не позволит опутать ее приворотом или обмануть иллюзией, ну а при надобности и излечит от нехитрой хвори. Через пару часов перед чародеями прошло большинство гостей, и почти у всех истории были печально похожи. Все сильнее хмурился магистр, начиная понимать, почему новоиспеченная княгиня возится с новенькими, как с малышами. Но каждый раз незаметно качал головой, внимательно изучив ауру очередной девушки. «Мила, зови следующую, да посмотри, сколько еще девушек осталось». Едва успела устало проговорить Весе, как в соседней комнате раздался вскрик, потом непонятный шум, и Трофимус ввел в комнату девушку с завернутой назад рукой. «Савел», хмуро глянув на недавнего заключенного, позвал чародей. «Иди-ка глянь, что у нее в руке». «Иду», — отозвался уже стоящий рядом с ним магистр и силой разжал кулачок гости. «Ого! Давненько я не видал таких вещиц. А ну, погоди». С этими словами он подцепил пальцем невзрачную бечевку и вытащил из-за пазухи девушки, висевшую на ее шее, связку амулетов. «Вот это улов! Трож, держи ее крепче, они все разбужены». На то, чтобы сначала усмирить, а затем и снять с гости амулеты, у магов ушло почти 4 часа, и все это время она стояла неподвижно, крепко сжав губы, сквозь которые не прорвался ни стон разочарования, ни злобное шипение. Веся тоже молчала, ожидая, пока собратья закончат свою работу. А едва горсть странных, грубоватых и неказистых на вид амулетов оказалась в руках Савела, произнесла: «Спасибо, Трофимус. Мила, запиши имена остальных гостей в соседней комнате. Я за ужином с ними познакомлюсь. Савела, ты не хочешь сразу же сказать девушкам про школу?» Маги понятливо кивнули и вышли, а одаренная осталась стоять в той же позе, только губы сжала еще сильнее. «Интересно, какую сторону дара ты в себе растила?» Заинтересованно проговорила Веся, рассматривая странную пятнистую ауру незнакомки, все сильнее наполняющуюся яркой зеленью. «Да не стой ты, садись к столу. Вот тебе отвар. С чем пить будешь?» «Молчишь? А зря. Но торопить не стану. Ты же умная девушка и сама понимаешь. Рассказывать, что натворила, все равно придется. Но я могу открыть тебе страшную тайну. По секрету. Байки про костры, на которых чародеи якобы сжигают преступивших закон одаренных, это чистейшая ложь. Иначе меня саму давно бы сожгли. Девчонка недоверчиво покосилась на княгиню, постояла еще из-под тишка, поглядывая, как та с удовольствием жует медовый пряник, запивая отваром, и нехотя присела на краешек кресла. «А ты не врешь?» «Зачем мне?» — искренне изумилась куница. «Какой от вранья прок? Пей отвар, а то совсем остынет. Да не бойся, никаких зелий я туда не добавляла. И если не хочешь ничего говорить, пошли отсюда. Придется тебе пожить в другом месте, пока вернется мой муж». «А если я сейчас все расскажу?» — внезапно съехидничала девчонка. «Как ты проверишь, что это правда?» «Да никак не стану проверять», — пожала плечами Веся. «Я всегда верю людям на первый раз. Но вот если хоть слово окажется ложью, потом долго доверять не смогу. Может быть, уже никогда». «Да, наверное, ты права», — вдруг резко помрачнела гостья. «Какой прок врать? Но вот одно мне непонятно. Почему нам Лирсея сразу не сказала, что тут одни чародеи? Наверняка были у нее свои резоны. Мы ведь тоже сироток не ждали. Думали, приедут бабылки, старые девы да молодые вдовицы. И далеко не все тут чародеи. Вот скоро вернется войско князя, сама увидишь. Там одаренных нет. Ну а магов тебе бояться нечего, я уже сказала. Так будешь тут рассказывать или пойдем в другое место? Только имя назови, хоть неверное». «Пойдем», — горько усмехнулась девушка. «Хочу сначала посмотреть, где отныне обитать стану. А звать меня можешь Вланой». «Тогда иди за мной, Влана», — поднялась с места княгиня и, не оглядываясь, пошла к двери, ничуть не волнуясь, что девчонка останется здесь или пойдет в другую сторону. «Пусть идет. Теперь, когда Веся уже запустила в нее лекаря с особым приказом, найти одаренную не составит никакого труда. Но сначала пусть покажет, насколько ей можно верить». «Я забираю ее с собой», — предупредила княгиня Трофимуса, подходя к решетке, и неожиданно для всех приказала. «Иди на улицу, Влана, я догоню». Это решение родилось само, как-то вдруг, пока маг молча отпирал створку, а Веся смотрела в его спину. И с каждым мгновением все отчетливее понимала, как неправильно сделает, если сейчас уйдет, не поговорив с ним. Ведь для Трофимуса минуты и часы сливаются в одну нескончаемую пытку сомнений и угрызений совести. «Трош, ты же умеешь открывать нижние комнаты?» Глядя в сторону, тихо спросила куница и неведомым чутьем ощутила, как напрягся стоящий рядом маг. «Нужно бы сходить, проверить, все ли там в порядке. Только Милу предупреди, что отлучишься. И еще. Тирой собирался прислать сюда стражу. Возьми их под свою власть, как придут». Трофимус озадаченно смотрел вслед княгине, уходящей прочь так невозмутимо, словно не сказала ему ничего особого. Вот только его ноющее сердце сразу расслышало все недоговоренное и рванулась из груди в сумасшедшей надежде, высушивая горло и туманя разум. «Ладно», — хрипловато буркнул он закрывающейся двери, вовсе не уверенный, что его услышали, и, защелкнув замок, ринулся искать Милу. А потом, едко усмехаясь сам над собой, мчался вниз так, словно опаздывал на пожар, и безуспешно пытался сбавить шаг. «Куда там?» Ноги упрямо несли его по отлично знакомым ступеням и коридорам, а чуть трясущиеся от нетерпения пальцы сами ловко открывали замки с замысловатыми секретами. Последний замок он отпирал чуть медленнее, внезапно сообразив, что за время пути не успел придумать даже двух слов, которые придется произнести первыми. И теперь лихорадочно пытался сообразить, как лучше приветствовать жену. Просто сказать «добрый день»? Или еще и спросить, как она себя чувствует. Замок послушно щелкнул, и дверь распахнулась. А Трофимус так ничего и не успел решить. А через несколько мгновений уже напрочь забыл о своих рассуждениях. Так хорошо, до мельчайшей подробности, знакомая женщина, смирно сидевшая до его прихода за столом, резко вскочила с места и ринулась к магу, роняя по пути какое-то немудреное рукоделие, клубки ниток и наперсток. «Трош!» Столько ликующего счастья она никогда раньше не выплескивала на мужа при встрече. И Трофимус приостановился было, борясь с последними сомнениями. Но Анфея уже налетела на него, обхватила руками, прижалась тесно, целуя подбородок, шею, везде где-то тянулась, захлебываясь слезами и словами. «Ты жив! Какое счастье! Они сказали, шаман вылез! Нужно посидеть тут несколько дней. Вы его уже победили, Трош? Мы можем идти домой?» «Негодяи, лицемеры, змеи лукавые!» Жадно целуя заплаканное и побледневшее, но так горячо любимое лицо, ругался про себя маг на Феодориса с Саргом, точно зная. Кроме них, никто из магистров никогда бы не решился на такой фокус. Вложить Анфее такую память, какая даст ему возможность оправдаться перед любимой за эти несколько дней разлуки. «Победили. Теперь у нас все по-новому», — бормотал Трофимус, позволяя ей вести себя к дивану, истово радуясь, что в Южине комнаты для провинившихся никогда и близко не напоминали отвратительно маленькие и нищие тюремные камеры князей. «Ты сама все увидишь. А я раньше прийти за тобой не мог. Болел». Он снова прильнул к ее губам, заранее прощая себе эту ложь. В конце концов, в ней есть и доля истины. Он и в самом деле был болен. И она тоже. А теперь они оба выздоровели, и все самое страшное у них уже позади. Влана нашлась в паре десятков шагов от крыльца. Стояла недалеко от кустов неколючего крыжовника, сверху донизу унизанного малахитовыми бусинками наливающихся ягод, зажатая с двух сторон огромными зверями, и снова стойко молчала. «Ныр! Черыш!» — немедленно прикрикнула Веся, и они наперегонки помчались к ней. Но остановленные жестом послушно застыли, не добежав всего одного шага. «Это своя. Идите, гуляйте, вечером пойдем на охоту». Звери дружно замотали хвостами, охоту они обожали, но гулять не пошли, шлепнулись на траву там, где стояли. «Идем», — позвала Веся одаренную и направилась к своему дому, с удовольствием вдыхая напоенный почти летними ароматами воздух. Девчонка присоединилась только через минуту, догнала неторопливо шагавшую княгиню, пошла сзади, изображая ведомого на веревочке барашка. Останавливалась и ждала, когда Веся, не утерпев, сворачивала к цветущему кусту окунуть лицо в пену душистых лепестков. Держалась чуть поодаль, когда им навстречу попался куда-то спешивший Лирсет. А тот, едва завидев, что Веся не одна, тотчас забыл про свои дела и заступил дорогу княгине, срочно найдя к ней неотложный вопрос. «Веста, а ты не знаешь, где Ольсон?» «Сидел с Антиком», — кротко ответила Веся, не останавливаясь. Но княжич, резко развернувшись, пошел рядом, искоса поглядывая на шедшую следом гостью. «А ты идешь к ним?» «Да». «Тогда и я с вами». «Лирсет», — остановившись, возмутилась Веся. «Ведь мы же договорились. Пока не вернется князь и не подойдут отряды. Всего 2-3 дня». «Но я иду по делу». Заупрямился Лирс, не желая понимать никаких намеков. «И если ты не хочешь идти рядом, то пойду отдельно». Он с оскорбленным видом сделал несколько шагов в сторону и так же неспешно, как княгиня, направился к их общему дому. Напрасно Веся пару раз останавливалась возле кустов и нюхала цветы. Княжич тотчас находил причину для задержки. Но теперь уже рассматривал невозмутимую Влану почти в открытую. И, похоже, его намерение не отступать росло с каждой минутой. По ступеням крыльца княгиня поднималась первой. За ней плелась Влана, а Лирс вежливо уступил дорогу и ждал в сторонке, пока они пройдут. Весе к этому времени хотелось смеяться и над настырностью сородича, и над собственным убеждением, будто она сумеет уследить за толпой чародеев, желающих как можно быстрее всучить свои браслеты наивным сироткам. И теперь она намеревалась продумать порядок будущих вечеринок как можно тщательнее. «Чей это дом?» — опасливо спросила Влана, поднимаясь вслед за Весей на второй этаж. Именно там выбрали себе комнаты Костина и Ольсен, когда новички вернулись сюда из дома зараженных. «Мы тут живем», — опередив княгиню, вежливо сообщил девушке Лирсет. «Еще немного, и ты тут жить не будешь», — с нарочитой строгостью пообещала ему целительница. «И вообще, подожди деда в гостиной первого этажа, я его пришлю». «Да я и сам могу его позвать», — благодушно улыбнулся княжич, продолжая так же упорно шагать за ними. «Иди, зови», — мгновенно согласилась Веси. «Заодно передай Терсии, что я ее жду в своих комнатах», и решительно свернула в сторону ведущей наверх лестницы. Они с Берестом по совету Феодориса заняли весь четвертый этаж, ведь придется принимать в гостях князей и их родню, вот и понадобятся свободные спальни. «Вот почему ты такая вредная?» — донесся вдогонку разочарованный вздох княжича, но отвечать куница и не подумала. «Пусть лучше считает ее глуховатой». «Садись, где понравится, я сейчас вернусь», — распахнув дверь гостиной, предложила одаренной Весе. «А если нужна умывальня, скажи». «Нет», — неуверенно шагнув внутрь, отказалась та и вдруг с вызовом бросила. «А если я сбегу?» «Ты меня напугать желаешь или проверить?» — усмехнулась княгиня и направилась к своим комнатам. «Напугаешь тебя». Огорченно пробурчала себе под нос девушка вслед ушедшей хозяйки и прошла к окну посмотреть, не найдется ли там чего-нибудь интересного. «Эвеста», — догнал ее негромкий вопрос, заданный уже знакомым мужским голосом. Упрямо не оборачиваясь, Влана дошла до окна, отодвинула занавеску и выглянула наружу. И тотчас разочарованно вздохнула. Это окно выходило на лужайку, а не на стену, которую девушке хотелось рассмотреть больше всего. «А Эвесты нету?» С наигранной наивностью поинтересовался назойливый парень, которого так упорно и безуспешно пыталась отогнать княгиня. «Ну, тогда я подожду». «А как тебя зовут?» «Меня Лирсет, и я ученик чародеев. Уже умею искать воду». «А ты почему молчишь? Эвеста не разрешила разговаривать?» «А зачем тебе со мной разговаривать?» Не оборачиваясь, холодно спросила Влана, лукаво подмигнула самой себе и, щелкнув пальцами, прошептала заученную на зубок фразу. «Как это зачем? Ты мне расскажешь, где жила, как тебя зовут?» Договорить Лирсет не успел. Девушка медленно повернулась, и на него желтыми светящимися глазами уставилась оскаленная волчья морда. Всего пару мгновений княжич смотрел на нее изумленно расширенными глазами, затем чуть заметно нахмурился и очень осторожно шевельнулся, почти незаметно принимая боевую стойку. «Хорошая маска», — одобрительно сообщил он в следующий момент, небрежно положив руку на рукоять кинжала. Влана тихо и свирепо зарычала, уже отчетливо понимая, что это бесполезно. Давненько она так не ошибалась, как промахнулась в оценке этого ученика-чародея. Он далеко не бесшабашный нахальный мальчишка, каким можно было назвать еще минуту назад, а опытный воин, и определенно уже перешагнул порог совершеннолетия. И от ее рыка он не побежит, как бегали встреченные в лесу или на пустынной дороге наглецы. И стало быть, можно сразу прекращать эту шутку. «И рычишь ты очень здорово!» Голос нахала был беззаботен и весел, но в его глазах светилась настороженность готового к отпору воина. Девушка резко махнула рукой, сбрасывая морок, и устало шагнула к стулу. «Ну вот что ты прицепился, как репей? Без тебя тошно». «А со мной будет хорошо». Сразу расслабился Лирс и сел, подвинув свой стул поближе к гости. «Так как тебя звать?» «Никак», — И тебя будут звать так же, если немедленно не сбежишь. Скоро хозяйка вернется», — припугнула его Влана. «А ты думаешь, я ее боюсь?» Темные брови воина изумленно приподнялись, а в его желтоватых глазах на миг плеснулась непонятная тоска. «Веся и Веста никогда не сделает никакого зла. Она на самом деле очень добрая и справедливая. Так ты скажешь мне свое имя или самому придумать?» «Влана», — нехотя пробурчала девушка, сдаваясь. «Но особо на мою приязнь не рассчитывай. Я тут, похоже, ненадолго. Потому шел бы ты лучше по своим делам». «А мое дело сейчас тут», — нахально объявил он, пошарил вокруг себя взглядом и придвинул поближе вазочку со сладостями. «Угощайся. Ты что, любишь орешки засахаренные или тянучки?» «Больше всего я люблю, когда мне не досаждают приставучие воины», — осторожно бросила она намек проверить свои предположения. «А что делать воинам, если у них нет времени на долгие ухаживания?» «Ждать, пока она у них появится», — ехидно фыркнула девушка и резко замолчала, заметив, как открывается дверь.